Глава 35. «Проклятие!» Открыв глаза, Амелия нашла себя лежащей на кровати. Потолок был незнаком. Справа виднелась тюремная решетка. «Азар!» Все, что она помнила, это спину собственного сына, который должен был остаться там и драться с чудовищем, только чтобы защитить ее. То, что она здесь оказалась, значит только одно — камень жизни второго протектора лопнул. Альянс узнал, что второй лорд умер, и теперь она под подозрением. Заперта тут до выяснения всех обстоятельств. Хотя ее это не очень волновало. Что с ее сыном случилось? Какую цену он должен был заплатить, чтобы убить этого монстра? Когда они снова встретятся? Сможет ли он узнать ее? Будет ли это все тот же Азар, который жил рядом с ней в той пещере, который держал ее на руках и кормил с ложечки? Спустя столько лет они, наконец, встретились, и теперь это могло означать конец. Если его сознание исчезло, то это почти то же самое, что смерть. «Я не приму этого», — всхлипнула Амелия, и по ее щекам тут же покатились слезы. Она так долго держалась. Столько всего пережила, и все, что получила в итоге, — это несколько дней. Этот маленький момент радости, она была не согласна с этим, она хотела больше, ей нужно было больше времени, больше вот таких дней. Она не хотела думать, что все на этом закончилось. «Я ни за что не приму этого!» «Госпожа!» Несколько знакомых голосов коснулись ее уха, и женщина слегка приподняла голову, обнаружив, что находится в этой клетке не одна. Глава Альянса запер тут не только ее, но и их тоже. Впрочем, условия были не такими уж и плохими. Она тут же отметила, что хоть они и были заперты, но это была очень просторная тюрьма. Тут было место и нормальным кроватям, и на столе стояли тарелки с неплохой едой. «Позовите кого-нибудь!» — тут же приказала Амелия. Если все так, то еще не все потеряно. Если ее сын все еще жив, то нужно было действовать быстро. Если они в таких условиях заперты, то Альянс еще не принял на их счет окончательное решение. «Я все расскажу!» — проговорила она. Ей нужно было рассказать. Если Азар победил, если он все еще был ее сыном, то она точно осознавала, что именно случится. Он явится сюда. Он придет за ней. Лично. К огромному счастью, тут был тот самый человек. В Альянсе все еще был мужчина, который ее послушает, который достаточно разумен, чтобы найти выход. Он смог бы найти решение, которое всех устроит. «Ублюдок! Да как ты посмел моего человека в тюрьме запереть, а?» Последние события всю столицу Альянса всколыхнули. Слухи поползли с такой скоростью, что их уже никак остановить было невозможно. И если уж в городе потихоньку начинался пожар, то что говорить о древних кланах и верховных дворцах? Владения главы Альянса были неприступны. Еще вчера сюда никто не смог бы войти, задирая голову. А сейчас один старик просто ворвался во дворец, распахнув двери. Его жиденькая бородка, кажется, еще пару волосин от стресса потеряла. Худое, но высокое и аристократичное тело просто тряслось от гнева. А сам он направился на прием к главе с таким напором, словно хотел закатить там большую драку. Первый протектор был действительно зол. Толкнув двери приемного зала, он встретился с главой, вздернув подбородок. «Вонючий мальчишка! Да как ты посмел арестовать мою гончую?» «Если сейчас же не успокоитесь, я и вас арестую», — бросил лидер Альянса, не вставая со своего кресла. «Ах ты, скотина!» «Достаточно!» — заревел глава. Заревел так, что своды огромного зала дрогнули. Вытянув ладонь, он словно оградился ею от кричащего старика, призывая того успокоиться. «Вы что, серьезно?» — спросил его первый протектор, мгновенно сбавив тон и нацепив на себя вид не кричащего хулигана, а советника, прожившего в этом мире много сотен лет. Глава Альянса на самом деле был растерян, и старик перед ним тут же считал эти эмоции. «Вы же слышали, что она сказала?» — начал говорить первый лорд. «Слышал», — кивнул тот. «Второй протектор оказался монстром. Мы черт знает сколько лет искали шпиона, а второй советник оказался их главой и идейным лидером. «Ты хочешь, чтобы я в это поверил, да?» — бросил глава. «Да это же вообще все объясняет!» «Не объясняет только нашу слепоту и недальновидность!» — повысил голос глава Альянса. «Твоя гончая же особым зрением обладает, как она раньше это не заметила! Может быть, ты просто с ней заодно, а?» «Да ты совсем охренел!» — взревел старик, тут же решив закатить драку. «Ладно, ладно!» — успокоился глава, опуская голову. «Прости. Если бы вы были заодно, то могли бы просто меня прикончить или вообще не выбирать. В этом нет никакого смысла». «Умница!» «Да даже если так!» — вновь взорвался глава, вскочил с места и тут же сел обратно. «Я тысячу раз отправлял запрос этому ублюдку, что у него под носом шпионы», — хмыкнул первый протектор. «Ясно, почему он это игнорировал, потому что он сам этим и руководил. Я верю этой девочке. Ее слов для меня достаточно». «Она покрывала своего сына, который уничтожил двух наших старейшин». «Разумеется, покрывала», — согласился тот. «Но то, что они встретились, — случайность. Это я приказал ей заняться расследованием. У нее не могло быть злого умысла до того, как этот монстр из своего захолустья появился». Беспомощно выдохнул глава, расплывшись в кресле. Непродолжительное молчание опустилось на зал, и они оба не знали, как начать обсуждать основной, еще более значимый вопрос. «Что делать-то будем?» — первым заговорил погрустневший старик. Просто убийство протектора уже было ужасной катастрофой, но вместе с этим вскрывались еще более страшные детали. Вскрывалась гниль, которая уже давно подтачивала тело Альянса, пока огромный колосс предпочитал не замечать эту погонь. Он был мятежным духом, старым монстром, который возглавлял отступников. Бесспорно, его убийство обезглавило организацию, но не уничтожило полностью. Их цели ничуть не изменились. И хотя раньше они были непонятны Альянсу, теперь рассказ Амелии полностью эти цели обнажал. Они просто хотели жить. Хотели считать этот мир своим домом. Они пришли сюда извне вместе с духовной силой, и местные до сих пор считали их чем-то чужеродным. Духовный Альянс использовал их, полагался на них, но сейчас, во времена мира и спокойствия, недовольство последних только росло, так как общего врага для всех уже давно не было. Социальные проблемы только росли. Появление второго протектора как лидера сопротивления Альянсу было очевидным итогом. И как бы там ни было, его смертью это не закончится. Появится новый лидер, потому что проблема не исчезла. «Мы что, должны правила Альянса поменять?» — негромко спросил глава, глядя в потолок и почти находясь в прострации. Они уже много лет пытались сдерживать эти недовольства грубой силой, ну и вот итог. Нельзя было продолжать такую политику и дальше. «Ой, как много недовольных будет!» — совсем не пытался его утешить первый протектор. Только еще больше нагнетать начал. «Зараза!» «Кстати...» — ухмыльнулся тот, словно ожидал такого исхода. «Гончая моя сказала, что ее сынок в группе зверей ходит. У него в друзьях и демоны, и духи. Уживаются как-то. Может, его используем?» Он уже думал об этом, пока шел сюда. Очевидно, что нужно было решение, и вот, у них перед носом целая группа появилась, разношерстная, странная, но при этом достаточно сильная. Настолько, что игнорировать их просто не получится, настолько, что даже слепой будет обязан их заметить. Возможно, это был шанс? Возможно, это было лучшее время, чтобы доказать всем консерваторам, что Альянс просто существовать перестанет, если игнорировать такие страшные силы, растущие без его ведома. «Да это смешно!» — выплюнул глава, но тут же подумал, что идея-то, пусть и безумная, но здравое зерно в этом все-таки есть. Сумасшедшая, радикальная, слишком поспешная, но у них что, сейчас лучший выбор имелся? Они все равно должны были с этим что-то делать. Срочно! «Вот только он нас страшными врагами считает», — кивнул первый протектор. «Ага», — согласился глава Альянса. А еще он наравне с нами. С этим придется считаться». В данный момент могущество Азара уже не подлежало сомнению. Он мог запустить цепь изменений, которая перевернет Альянс, ну или мог превратиться в такого врага, что даже война с демонами покажется всем небольшой стычкой. Им правда нужно было что-то делать с этим. И причем сейчас. «Если я правильно понял», — проговорил глава, — «его дух — одна из самых могущественных тварей во Вселенной. Он тот, кто в перспективе станет сильнее, чем весь Альянс, я и ты вместе взятые. Есть хоть одна гарантия, что, подпустив такое чудовище поближе, оно не сожрет нас?» «Нет», — спокойно ответил первый протектор. «А ты когда-нибудь слышал, что люди с таким талантом могли просто сдержать себя? Чтобы кто-то, забравшись так высоко, сказал, что ему достаточно? Что он хочет просто жить в мире? Что он больше не хочет убивать?» «Я так и думал».